Глава 6. Аномалии. Бесконечные улицы и строения из металла и бетона. Ну или чего-то, казавшегося мне похожим на них. А также то опутавшие их толстым слоем, то исчезающие совсем растения и флора, как ни странно, понемногу перестали меня удивлять. Думаю, фраза о том, что человек со временем способен привыкнуть к чему угодно, здесь бы подошла как нельзя кстати. Конечно, услышав то, что я причисляю себя к обычному человеку, мои друзья из разных миров, наверное, покатились бы со смеху или просто устроили мне получасовую лекцию об отличиях, но их тут не было. Да и я был здесь под придуманным образом и историей, а значит, можно немного побыть просто человеком. Хотя, конечно, многое в окружающем меня мире все еще продолжало удивлять. Эта планета явно была когда-то столицей или же огромным центром множества культур и, наверное, домом для десятков и сотен миллиардов разумных. Но вот что случилось потом? На мои расспросы филины отвечали по-разному. В их народе о таких вопросах особо не думали. Какие-то смутные, полузабытые сказки о войне или о каком-то предательстве и каре богов за это. Вот и все. Сэф, будучи более общительным и, как мне показалось, всеми силами старающийся уйти от темы о своей погибшей любимой, был рад поговорить на какие угодно темы, лишь бы не о ней. Но и он, добровольно долго подумав над моими вопросами, не выдал мне какого-то однозначного варианта того, что или кто когда-то здесь жил и что тут произошло. Почти в каждом племени была своя теория и свои идеи об этом. Но, в общем, они сходились на том, что нужно жить сегодняшним днем, а загадки прошлого стоит оставить прошлому. Жаль. Я, честно говоря, надеялся найти хоть какую-нибудь зацепку того, что же тут случилось. Но это лишь укрепило меня в желании вернуться сюда потом, уже не связанным обязательствами контракта, и исследовать этот мир получше. А исследовать было что? Мне сложно описать свои ощущения от огромного, простирающегося, насколько хватает глаз во все стороны, и в том числе и вверх, мегаполиса. Циклопические здания, частично разрушенные временем, но все еще величественные и впечатляющие. Вездесущие заросли киефлора то исчезали совсем, оставляя нашим взглядом выбеленные временем покрытия древних дорог, мостов и эстакад, многими уровнями уходящие как вверх, так и вниз, насколько хватало глаза, или же растущие настолько плотно, что полностью покрывал строение и путь перед нами, так что нашим механическим скакунам приходилось с трудом искать проход между зарослями толстенных проводов или даже идти в обход. Как пояснил Сэф, мы сейчас находились хоть и во вполне обследованной, но все же довольно малопосещаемой части известного его племени мира. Здесь не было ничего особо интересного, и сюда ходили нечасто. Сама же наша цель этой части похода, Оракул хоть и был довольно популярен, но его расположение было достаточно заковыристо, и, судя по всему, мы с нашей группой двигались от жилища племени открывателей порталов в другие миры к нему. Обошли стороной все остальные пути, по которым между племенами филинов шла оживленная торговля. Выслушав это объяснение Сефа, я про себя решил, что, возможно, причина выбора такого маршрута была не только в этом. Скорее всего, столь пестрый набранный им отряд наемников тоже привлек бы излишнее внимание. Все же пришельцы здесь редкость. И, возможно, это внимание смогло бы замедлить нас, а времени было мало. Как принц повторял снова и снова, он рассчитывал и надеялся совершенно безумной и отчаянной надеждой, что Оракул подскажет ему выход из ситуации, и, самое главное, что эту невозможную задачу вообще можно решить. Мы должны были достигнуть его еще через пару дней. Ну а за прошедшие два дня Сэф с удовольствием отвечал на мои вопросы и вопросы остальных наемников. А затем все же напомнил мне о том, что я обещал рассказать о посещенных мной мирах и с не меньшим удовольствием меня слушал. Впрочем, не он один. Аухв, его по большей части молчаливый брат, несмотря на то, что делал вид, что его это не особо волнует, стоило мне только начать рассказывать, незаметно подъезжал на своем скакуне поближе, чтобы слушать меня. Сеф же зачастую с открытым ртом внимал всему, что я говорю. Как ни странно, остальные наемники не проявили особого таланта в рассказах о своих приключениях. Оролок, попытавшийся, довольно быстро скатился к рассказам о десятках боев, в которых он участвовал. Его особо не интересовали миры, где он оказался. И он скорее был готов говорить только о снаряжении и оружии, а еще спорить по любому поводу, особенно с корешаром, который то и дело порывался пустить свою магию в ход, когда эти споры выводили его из себя. Но пока сдерживался. И на этом спасибо. Кас молчал почти все время. Его рой мелких дронов парил вокруг нас, то и дело отлетая вдаль и принося ему иногда какие-то мелкие куски мусора или детали. Похоже, он серьезно отнесся к просьбе Сефа и пытался найти подход к столь труднодоступному, по его словам, сохранившемуся инфополю этого мира. В том, что тут есть, ну а точнее был когда-то какой-то аналог, знакомый мне по моему миру сети интернет, связывающий все и вся, я не сомневался. Опасение вызывало другое. Раса, построившая этот мир, а затем исчезнувшая, ну или деградировавшая до немногочисленных по сравнению с возможностями вместить в этот мир племенами филинов, явно умела строить. И, судя по всему, после того, как планета пришла в нынешнее состояние, прошло не одно столетие. То, что большинство строений остались стоять, не разрушились от времени и не рухнули, говорило о мастерстве их строителей. Но вот электронная и виртуальная стороны этого мира могли оказаться не столь устойчивыми ко времени, а значит, все усилия киборга, возможно, были бесполезными. Впрочем, я его в эти свои мысли не посвящал. Если есть хоть полшанса, что он сможет что-нибудь раскопать, а особенно если это нечто окажется хоть немного полезным, то пусть старается. Монахи же были рады рассказать о своей вере. Но после пары их тягучих повествований, густо приправленных множеством цитат из, похоже, священных для них писаний и иногда даже песнопений, Сеф больше не просил их повторить свои истории. Таким образом, методом исключения в качестве рассказчика во время дневных переходов остался только я. Не то чтобы рассказывать о моих похождениях было для меня в тягость. Вовсе нет. Живя рядом с Элен, я, как уже говорил, привык к этому. Все отличие от разговоров с ней заключалось только в том, что мне приходилось внимательно следить за собой, чтобы не сболтнуть лишнего о том, как я попал в тот или иной мир. Иногда, когда я предавался воспоминаниям и почти проговаривался о том или об этом, меня вполне ощутимо припекал демонический контракт, лежащий в рюкзаке. Исходящий от него жар чувствовался очень четко. И хотя в нем и не было прописано то, что мне стоит опасаться каких-то фатальных последствий от его нарушения, я все же старался быть аккуратнее. Раз уж взялся за его исполнение, хоть и по собственной глупости, то будь любезен. Возможно, в следующий раз стоит тщательнее выбирать тех, с кем решишь напиваться. Думал я одним из вечеров, засыпая уже на привычной лежанке из вороха переплетенных кабелей и проводов. Но даже эти размеренные дни не обошлись без происшествий. Приключилось это на второй день после обеда. Мы прошли несколько огромных площадей, устеленных как ковром киефлором, и попали на следующую. Непонятно было, для чего их когда-то создавали. Почти с десяток ровных и одинаково круглых пространств посреди вздымающихся до облаков шпилей, лишенных вообще любых построек. Впрочем, поверхность под киберрастительностью было не разобрать, но, вступив на очередную площадь, идущий впереди Аухов вдруг остановился и резким окриком привлек наше внимание, призывая встать и не двигаться. Эта площадь была пуста, на ней не росло вообще ничего. Вдали, на ее другой стороне, виднелась следующая такая же, покрытая все той же киберфлорой, но тут ничего не было. Даже для нас, наемников из другого мира, это смотрелось необычно. А уж местные-то знали это наверняка. Подъехавший к нему Сеф огляделся и уточнил. «Обойдем слишком далеко, и может занять несколько дней». Аухов покачал головой и распушил усы. «Придется нам с тобой поработать и вспомнить старые наставления. Нельзя терять времени», — согласился с ним брат и, подозвав всех поближе, принялся объяснять то, что нам предстояло сделать. Перед нами было, похоже, одно из последствий того загадочного катаклизма, что случился здесь когда-то. Это место было аномалией, или даже так, целой россыпью аномалий. По словам Сефа, они встречались повсеместно, иногда появляясь даже на вполне обжитых филинами территориях. Тогда местные специалисты по магии или технике какими-то своими способами сообща уничтожили их, чтобы не усложнять себе жизнь. Но за пределами обжитых мест можно было натолкнуться на что угодно. Как я понял, такое скопище аномалий было явлением нечастым. И отсутствие киефлора было одним из самых верных признаков того, что с этим местом что-то не так. Но и сами филины, выросшие в этом мире, чувствовали аномалии. Поэтому-то впереди нашей колонны всегда шел один из братьев. И Аухов, ощутив неладное, сразу нас остановил. Как рассказал нам Сеф, аномалии бывали самые разнообразные. Технические, магические или даже с искажением законов физики. В этом мире все было возможно. Обойти их в этом месте не получилось бы, а значит, нужно было искать проходы среди них, что было опасно и сложно, но все же лучше, чем альтернатива. Когда же я спросил про альтернативу, то узнал, что вокруг нас ветхие и разрушенные строения, путь через которые привел бы к блужданию в лабиринтах этих древних домов неделями или же риску погибнуть под обвалом с верхних этажей, что здесь случалось нередко. Черт. Ладно, местным точно виднее, тем более, что колдовавший в прямом смысле Аухв сидел у самой границы, где обрывались провода местной растительности, обернулся к нам. «Ну что?» — спросил Сеф. «Не очень», — резко ответил тот на вопрос брата. «Время, гравитация, какая-то мерзкая на вкус магия и еще что-то на самой границе чувств. Даже и непонятно, что такое. Все же я не мастер путей». Мастером путей, как объяснили они позже, называли тех из их племен, кто посвятил свою жизнь как раз обезвреживанию таких аномалий. «Но проход, кажется, есть. Я не могу почувствовать, насколько далеко он ведет и выводит ли вообще на ту сторону. Мы не можем терять время», — снова повторил как мантру Сеф. «Рискнем. Что-то еще?» «Да», — Аухов нахмурился еще больше обычного. «Похоже, тут нестабильно и само место. Надо будет идти. Нет, не идти, бежать. Едва мы войдем на это поле, аномалии могут начать перестраиваться. И тогда и сам путь может стать другим или вовсе исчезнуть. А значит, нас или разорвет внутри них, или мы останемся там запертыми». Я внимательно всмотрелся, пустынное поле перед собой. Приглядевшись, можно было различить, как то тут, то там воздух колебался, словно бы от жара. Кое-где, казалось, области были более темными или светлыми, как будто там добавили или, наоборот, убрали контрастность. А в паре мест прямо в воздухе неподвижно висели какие-то мелкие куски мусора или обрывки проводов. Просто так, в воздухе, без движения. Да уж, выглядело не очень. «Скакуны выдержат рывок на ту сторону», — продолжал тем временем Аухов. «Нам хватит заряда?» Они были хорошо накормлены с утра, но уже далеко за полдень может не хватить. «Значит, надо бежать самим», — заключил он. «Я поведу. Расскажи остальным, что делать». И с этими словами он снова устроился на краю пустого пространства, расхаживая туда-сюда и делая руками замысловатые пасы. Ну, а Сеф объяснил. Всем нужно было выстроиться в цепь и быстро бежать за ними. Скакунов мы оставили позади всех. Сеф еще во время объяснения принялся что-то выстукивать на поверхности каждого из них, после чего те послушно становились в ряд друг за другом. «А что случится, если кто-то из нас отстанет или упадет?» — поинтересовался Корешар. «Все, что угодно. Зависит от аномалии, в которую вы попадете», — ответил ему Филин. «Может быть, вас выбросит вверх на многие сотни ваших ростов, и тогда вам придет конец от падения. Ну, если, конечно, вы не умеете летать». Но помолчал и добавил. «Впрочем, в воздухе аномалии тоже бывают. И раз уж здесь их так много, то, думаю, они там есть. Можете застрять во временной аномалии на сотни лет. Я видел таких застрявших. Они стоят и не двигаются, как статуи. И даже старики в племени уже не помнят их имен и кем они были. Или, может быть, что-то магическое. Тогда эффект вообще непредсказуем. С магией я уж как-нибудь разобрался бы», — начал Мах, но Сеф резко прервал его. «Мы здесь не для того, чтобы заниматься ерундой. Нам надо быстрее проскочить это препятствие и идти вперед. До конца года остается все меньше». Он уже почти кричал. Осадил его орк. Он добродушно проворчал, приседая и разминая ноги. «Не волнуйся, вождь. Если надо бежать, мы побежим. Это все очень похоже на то, как в моем племени бегали через ядовитое болото. Ха! Вот это было время!» Мах смутился и, насупившись, замолчал. Закинув свой посох за спину, он снял плащ и принялся скатывать его, чтобы он не развивался позади. Монахи со своими балахонами поступили так же. Я же, у которого не было никакой неудобной для быстрого бега одежды, просто еще раз проверил свои карманы и рюкзак. Снова наткнулся на коробку с пистолетом и решил, что пора бы уже заняться им. Но все же не сейчас, а на ближайшем привале точно. «Готовы?» Голос Аухва дрожал от напряжения. Он расположился в десятке метров левее от того места, где мы вышли к аномалиям, и держал вытянутые перед собой руки, растопырив пальцы и выпустив свои когти. Его шерсть на голове словно бы жила отдельной жизнью и колыхалась, как от дующих с разных сторон порывов ветра. В одной из ладоней он держал толстенный пучок тонких разноцветных проводов. Когда мы подошли к нему, он быстро проинструктировал нас. «Точно повторяйте все мои движения. Там, где я присел, присядьте. Где прыгнул, прыгайте. Я постараюсь отметить границы аномалий, если это будет возможно». Он потряс пучком проводов. «Если же нет, просто повторяйте все движения за мной. И молитесь своим богам, чтобы нам повезло». В его голосе в первый раз на моей памяти промелькнули нотки страха. «Сэф, я пойду с замыкающим», — ответил ему брат. «После меня пойдут скакуны». «Хорошо». Голос Аухва стал еще более напряжен и сконцентрирован. «Готовы? За мной!» До противоположной стороны круглой площадки на первый взгляд было где-то 200 метров, ну или чуть больше. Но этот спринт запомнился мне надолго, если не навсегда. Я бежал третьим, сразу за Аказом и ведущим нас Аухвом. Построились мы, можно сказать, случайно. Впрочем, это и не важно. Первый же рывок вперед на чистое от растительности место Аухв начал с прыжка и переката. Пара кабелей, что он бросил в разные стороны, повисла в воздухе, а затем взмыла высоко в небо, где вспыхнула желтым, ярко видимым в тенях от небоскребов пламенем. Сами аномалии же стали четко видны. Воздух внутри них словно бы потемнел и стал заполняться множеством мелких точек, словно бы столбы песка, которого, правда, тут не было, они появились перед нами. Аухв своим пируэтом запрыгнул в проход между ними и исчез впереди. Каз, а следом и я, повторили его путь. Дальше была почти 10-метровая прямая, по которой Филин проскочил парой движений. Мы же, бегущие следом, почувствовали, как от каждого нашего шага мелкая вибрация стала распространяться на все тело, а лежащие у нас под ногами провода стали на глазах рассыпаться в мелкую труху. Еще рывок. Еще и еще. Я слышу, как тяжело пыхтит где-то за моей спиной непривычный к таким забегам мах. Как оглушительно топает орк и как стучат по голому металлу ноги скакунов, несущихся в бешеном темпе. А впереди все так же, один за другим, встают столбы, искажающие восприятие, сметающие брошенные в них провода, рвущие их на куски, сжигающие, замораживающие, останавливающие на месте, как пойманных в янтарь комаров, и я ощущаю на коже это воздействие. Опасность. Ошибка, и ты останешься тут, разорванный на части или запертый в ловушке времени, выброшенный на сотни метров вверх или разорванный резонансом. Все это тут, и все это пусть неосознанно, но пытается тебя убить. Безумный бег с препятствиями, от которого сердце подкатывает к горлу. Аухв, несущийся впереди, оказался настоящим мастером по спортивной гимнастике. Он прыгал, перекатывался, ускорялся и замедлялся и успевал разбрасывать провода, которые держал в ладонях, отмечая нам дорогу. Каз четко повторял его действия. Думаю, для киборга полностью скопировать увиденное движение не представлялось чем-то проблемным. Он приземлил всех своих дронов на тело и сейчас был похож на огромного, бугрящегося стальными мышцами культуриста из металла. Я же, бегущий следом, в который раз благодарил все великие силы, какие мог вспомнить, за то, что последние месяцы потратил, чтобы привести свое тело в порядок. Потому что раньше не факт, что я бы выдержал этот спринт с препятствиями. Аухв, петляя как заяц по замысловатой траектории, провел нас через всю площадь. И вот уже после очередного прыжка впереди нас сплошная стена Киевлора. Еще рывок. Перебежка. Прыжок. И под ногами хрустит ковер из проводов. Выбрались. Я кубарем прокатился вперед, тут же отскакивая в сторону, чтобы не мешать остальным. Следом за мной почти синхронно приземляются монахи. За ними с громким хаканьем орк и бесшумной тенью следующий за ним эльфийка. А вот корешар, идущий предпоследним, похоже, был не столь приучен к физическим упражнениям. Он с трудом дышит и, едва оказавшись в безопасности, мешком падает на спину, тяжело дыша. Последним на ковер из проводов кошачьим прыжком на все четыре конечности рядом с ними оказывается Сэф. Вся его шерсть топорщится, словно бы от статического электричества, да и вообще он выглядит взъерошенным и помятым. Я оборачиваюсь и вижу, что казавшаяся чистой до этого площадь полностью затянута столбами из пыли и дыма, клубками молний и сгустками света и темноты. Все это перемешано в дикую кашу и начинает пока что медленно, но со вполне заметным ускорением перемещаться. Мы успели? Скакуны, следующие один за другим, огромными скачками начинают выпрыгивать из пришедших в движение аномалий. Один, еще один, и еще, и еще. И вот когда казалось, что все они уже успели, последний из них вдруг застывает в воздухе, а затем его начинает медленно тащить назад. Сеф машинально дергается к нему, но его с одной стороны хватаю я, а с другой — Аухову, и удерживаем на месте. Скакун же, издав показавшийся мне вопросительным и жалобным поток трелей, кстати, впервые услышанный мной от них звук, во все так же застывшем виде начал подниматься в воздух и искрить всем телом. «Назад! Все, назад! Бегом, бегом!» — заорал Аухов и первый бросился на утек. Все мы, несмотря на усталость и болящие от прыжков, приседаний и перекатов мышцы, бросились за ним. Позади нарастал гул и шум, словно бы от огромного раскручивающегося пропеллера или же гудения электрогенератора. Оборачиваться не хотелось, и в этом звуке ощущалась опасность, и желание убежать подальше было вполне естественным. Мы успели заскочить за один из углов так, кстати, оказавшегося неподалеку торца здания, как позади нас раздался звук, словно бы кто-то выпустил воздух из огромного воздушного шарика. Поток воздуха пополам с электрическими разрядами пронесся по улице. От него дыбом встали волосы у всех, а поверхность скакунов заискрилась. Затем раздался грохот, треск, вой, и мимо нас, укрывшихся за строением, со свистом пронесся поток металлических частей, мусора и чего-то еще, что нельзя было разобрать, после чего снова настала тишина. Ну, почти. Выйдя из-за укрытия и взглянув назад, мы увидели, что бывшая чистая площадь теперь представляет собой сплошную пелену из дыма, клубков света, разрядов молний, сгустков темноты и еще чего-то, что и описать словами сложно. Все это хаотично перемещалось и смешивалось, сталкивалось и взрывалось, периодически громыхая и выплевывая во все стороны искры и потоки горячего воздуха. Похоже, снова пройти тут можно будет еще очень и очень нескоро, подумал я, и это тут же подтвердил один из братьев. «Что мы потеряли?» — спросил Аухв у Сефа. Тот обернулся к оставшимся скакунам и внимательно их осмотрел, поворчал себе под нос и ответил. «Часть припасов. Теперь придется сесть на жесткую диету из Шрахса». Тут стоит сказать, что у филинов с собой было немало приготовленного каким-то экзотическим способом мяса и других продуктов, так что питались они не только плодами киберфлоры. Как они объяснили, растут они не везде и не везде съедобны, так что запасы нужны в любом случае, ну а раз сейчас мы потеряли большую их часть... «Ладно, до Оракула всего пара дней пути», — тут же продолжил Сеф. «Нам хватит». «А дальше?» — начал было один из монахов. «А дальше будет видно», — зыркнул на него Филин. «Я пока не знаю, куда нам понадобится отправиться. Если потребуется, то сделаем крюк, зайдем в какое-нибудь племя и пополним припасы. Мы должны успеть». «Должны». Последние слова он уже пробормотал себе под нос. «Нужен привал». А Аухов тем временем осмотрел скакунов. «Их нужно накормить, да и нам не мешает отдохнуть». «Уйдем подальше отсюда», — поддержал его Сеф. «Насколько у них хватит остатка заряда?» «Давайте, давайте!» — прикрикнул он на нас. — «Вставайте и вперед! Нужно убраться подальше отсюда. Аномалии могут быть коварны, и не факт, что мы в безопасности так далеко от них». Что ж, уговаривать никого не пришлось, и мы быстрым шагом направились прочь.